И в тот миг, когда Селин открыла рот, одна из девушек с воплем уронила лампу, которую снимала с полки, масло выплеснулось, и на полу занялась огненная лужица. Ранд вскочил на ноги, как и все за столом, но прежде чем кто-то успел двинуться, появилась миссис Мадвин и вместе с девушкой своими передниками загасила пламя. — Я же говорила тебе, Катрин, будь осторожней, — попеняла хозяйка, потрясая перед носом девушки своим теперь закопченным передником. — Ты и гостиницу дотла спалишь, да и себя заодно. Девушка, казалось, вот-вот расплачется. Я была осторожна, миссис, но в руку вдруг такая боль ударила. Миссис Мадвин воздела руки. Всегда у тебя найдется оправдание. И тем не менее ты одна перебила тарелок больше, чем все остальные. Ах, ну ладно, ладно, будет. Прибери тут и не сожги себя ненароком. Она повернулась к Ранду и прочим, по-прежнему стоящим вокруг стола. Надеюсь, никто этого всерьез не воспринял. На самом-то деле девушка вовсе не хотела сжечь гостиницу. Посуде лучше не попадать к ней в руки, когда малышке вздумается замечтаться о каком-нибудь парне, но с лампой прежде она так сурово не обращалась. Я не против, если мне покажут мою комнату. После всего мне что-то не очень хорошо. Селин говорила осторожным тоном, будто прислушиваясь, неуверенно к своему самочувствию, но голос, как и взгляд, был тверд и холоден, как всегда. Долгая дорога, а тут еще этот огонь. Хозяйка гостиницы засуетилась и заклохтала, точно наседка. «Конечно, конечно, миледи, у меня найдется прекрасная комната для вас и вашего лорда. Может, послать за матушкой Каредвайн? У нее легкая рука и травы успокаивающие есть». Голос Селин стал резче. «Нет, и мне нужна комната для меня одной». Миссис Мадвин бросила взгляд на Ранда, но в следующую секунду поклонилась и заботливо повела Селин к лестнице. — Как вам будет угодно, миледи? — Лидон, будь хорошей девочкой, быстренько принеси вещи, леди. Одна из служанок подбежала к Хурину и забрала седельные сумки Селин, и женщины исчезли наверху лестницы. Селин, одеревенев спиной, шла молча. Калдивин смотрел им вслед, потом, когда они скрылись с глаз, вновь встряхнулся. Он подождал, пока усядется Ранд, и только тогда придвинул к столу свой стул и сел сам. — Простите меня, милорд Ранд, что я любовался вашей леди, но в ней вам действительно неспослана благодать. Простите, я не хотел никого обидеть. — Ни в коей мере. — откликнулся Ранд. Он терялся в догадках, каждый ли мужчина, когда он смотрит на Селин, испытывает чувства, сходные с его чувствами. — Капитан, когда я подъезжал к деревне, то заметил огромную сферу, как показалось, хрустальную. Что это такое? Взгляд кайренца стал жестче. — Это часть статуи. — Милорд Ранд, — медленно произнес он. Его взор метнулся к Лойлу. На мгновение показалось, что он задумался над чем-то совершенно для него новым. — Статуи? Я разглядел руку и еще лицо. Должно быть, она громадна. — Так и есть, милорд Ранд. И к тому же древняя. Мне говорили из эпохи легенд. Ранд ощутил холодок. Эпоха легенд, когда единую силу использовали повсюду, если можно полагаться на те предания. Что же там произошло? Я же знаю, что-то там было. «Эпоха легенд», — произнес Лойл. «Да, скорее всего, именно так. С тех пор никто не совершал столь огромной работы. Немалых трудов стоило откопать ее, капитан». Хурин сидел безмолвно, словно он не только не слушал, а его вообще тут не было. Калдивин неохотно кивнул. «За раскопом у меня в лагере 500 рабочих, и даже так мы ее расчистим не раньше конца лета. Эти люди — народ из слободы. Заставить их копать — полдела, а вторая половина — удержать их подальше от деревни. Словацкий не прочь выпить да побуянить, вы понимаете. А местный люд ведет тихую жизнь. По тону капитана было нетрудно догадаться, что его симпатии на стороне жителей деревни. Ранд кивнул. Слободские, кем бы они ни были, его не интересовали. «А что вы с ней будете делать?» Капитан замялся, но Ранд просто смотрел на него, пока тот не ответил. Галдриан самолично приказал доставить ее в столицу. Лойл моргнул. «Совсем немалая работа предстоит. Не понимаю, как нечто столь громадное можно перевести так далеко. Приказ Его Величества». Резко отозвался Калдовин. «Ее установят у города как памятник величию Кайриена и дома Раэтин. Ни одним Агир известно, как двигать камни». Лойл смутился, а капитан явно взял себя в руки. «Прошу прощения, друг Агир, я сказал в торопях и был неучтив». Голос у него и сейчас звучал отчасти резко. «Надолго вы в Тременсин, милорд Ранд?» «Утром мы уедем», — ответил Ранд. «Мы направляемся в Кайриан». «Так сложилось, что завтра я отправляю часть своих людей в город. Я должен их сменять. Они устают и тупеют, чрезмерно долго разглядывая людей, машущих кирками и лопатами. Вы не возражаете, если завтра они поедут вместе с вами?» Калдовин задал вопрос, но так, словно положительный ответ на него, был предопределен. На лестнице появилась миссис Мадвин, и он встал. «С вашего позволения, милорд Раунд, утром я должен рано подняться. Значит, до утра. Да пребудет с вами благодать». Капитан поклонился Раунду, кивнул Лойлу и ушел. Когда за Кайриэнсом затворилась дверь, хозяйка подошла к столу. «Милорд, я устроила вашу леди и приготовила хорошие комнаты для вас и вашего человека, и для вас, друг Агир». Она помолчала, изучая взглядом Ранда. «Простите, милорд, если переступаю границы дозволенного, но, думаю, я могу говорить прямо и свободно с лордом, позволяющим своему человеку высказываться без спроса. Если я ошибусь... Ну, оскорбить я не хотела. Все 23 года мы с барином Мадвином, так сказать, друг с другом спорили, когда не целовались. Так что кое-какой опыт я имею. Вот сейчас вы думаете, что ваша леди видеть вас больше в жизни не хочет? А я вот думаю, что если попозже вы к ней в дверь постучитесь... то она вас непременно впустит. Улыбнитесь и скажите, что во всем ваша вина. А так оно или нет, какая разница?» Ранд прочистил горло и понадеялся, что не покраснел до ушей. «Свет, да, Эгвин убила бы меня, если бы узнала, что я только помыслил об этом. А Селин наверняка убьет меня, если я так поступлю. Или не убьет?» От таких мыслей запылали щеки. «Я... спасибо за совет, миссис Мадвин. Комнаты...» Рант изо всех сил старался не смотреть на укрытый одеялом ларец у стула Лойла. «Они не осмелятся оставить его без присмотра, и его нужно будет кому-то сторожить. Мы втроем будем спать в одной комнате». Хозяйка выглядела озадаченной, но быстро справилась с удивлением. «Как пожелаете, милорд? Сюда, пожалуйста». Ранд последовал за ней. Лойл нес укутанный в одеяло ларец. Ступеньки охали и стонали под общим весом Лойла и ларца, но хозяйка, видимо, целиком относила жалобы своей лестницы на тяжелую поступь Агир, а Хурин тащил на себе все переметные сумы и свернутый плащ с арфой и флейтой. Миссис Мадвин распорядилась внести третью кровать, ее поспешно собрали и застелили. Одна из кроватей уже протянулась от стены до стены во всю длину комнаты, и с самого начала она явно предназначалась для Лойлы. Теперь в комнате стало не повернуться. Между кроватями места едва хватало, чтобы пройти. Как только хозяйка ушла, Раунд повернулся к спутникам. Лойл затолкнул по-прежнему укрытый одеялом ларец под свою кровать и теперь проверял матрас на мягкость. Хурин распихивал по углам переметные суммы. «Кто-нибудь из вас знает, почему этот капитан был к нам так подозрителен? В этом сомневаться не приходится?» Ранд покачал головой. «Я уже поверил, будто он считает, что нам под силу украсть ту статую, судя по тому, как он разговаривал». «Дайс Деймар, лорд Ранд», — отозвался Хурин. «Великая игра, как некоторые ее называют, игра домов. Этот Калдвин думает, будто вы обязательно делаете что-то к своей выгоде. Иначе зачем вы здесь? А что бы вы ни делали, это, может быть, невыгодно для него. Поэтому он и держался так настороженно». Ранд потряс головой. «Великая игра? Что за игра?» «Ну, вообще-то, Ранд, это совсем не игра», — откликнулся со своей кровати Лойл. Он успел достать из кармана книгу, но она лежала не раскрытой у него на груди. «Много я о ней не знаю. У Агир такого не бывало, но я о ней слышал. Аристократы и благородные дома всячески интригуют, добиваясь для себя выгод. Они делают то, что, по их предположениям, поможет им или повредит врагу, или и то, и другое вместе. Обычно все действия происходят тайно, а если не в тайне, то участники стремятся придать им видимость того, будто делается нечто совсем иное, а не то, что имеет место быть». Агир недоуменно почесал ухо с кисточкой. «Даже зная, что это такое, я ничего не понимаю. Старейшина Хаман всегда говаривал, чтобы понять то, что делают люди, нужно разум получше, чем у него. Правда, умнее старейшины Хамана мне мало кто встречался. Вы, люди, необычное племя». Хурин покосился на Агир, но сказал: «Он верно судит о Дайс Деймар, лорд Ранд. Кайриенцы играют в нее больше прочих, хотя этим занимаются все южане». «И эти солдаты утром, — заметил Ранд, — они тоже часть игры Калдовина в эту самую великую игру? Ни во что такое нам нельзя оказаться втянутыми». О Роге никто не упоминал. О нем, о том, что Рог рядом, в комнате помнили все трое. Лойл покачал головой. «Не знаю, Ранд, он человек, поэтому значит, это может что угодно. Хурин, я тоже не знаю». Голос у Хурина был такой же обеспокоенный, как и вид у Лойла. «Он, может, и делает лишь то, что говорит, или же...» «Да такая она игра домов. Никогда не знаешь. Большую часть времени в Кайриане, лорд Ранд, я провел в слободе, и мало что знаю о кайрианской знати. Но... ну, Дайс Деймар опасно повсюду. Но особенно в Кайриане, как я слышал». Вдруг Хурина осенила. «Леди Селин, лорд Ранд, она-то лучше знает, чем я или строитель. Утром спросите у нее». Но утром Селин пропала. Когда Ран спустился в общую залу, миссис Мадвин вручила ему запечатанный пергамент. «Уж простите меня, милорд, но вам бы послушаться меня. Зря вы не постучались в дверь к вашей леди». Ранд обождал, пока она отойдет, и только тогда сломал белую восковую печать. На воске были выдавлены полумесяц и звезды. «Я должна на время вас оставить. Здесь слишком много людей, и мне не нравится Калдовин. Я буду ждать вас в Кайриане. Помните, я всегда буду рядом с вами, и я всегда буду думать о вас, а вы, как я уверена, обо мне». Подпись отсутствовала, но в этом элегантном, плавном почерке без труда угадывалась рука Селин. Ранд тщательно сложил пергамент, спрятал в карман и вышел из гостиницы. Хурин уже держал лошадей наготове. У коновизи стоял капитан Калдивин с другим офицером помоложе и с 50 конными солдатами, запрудившими улицу. Головы двух офицеров были не покрыты, но на руках латные перчатки, а поверх голубых кафтанов надеты стянутые ремнями кирасы с золотой насечкой. К амуниции за спиной офицеров были прикреплены короткие древки с маленькими жесткими голубыми знаменами над головой. На знамени Калдивина белела одинокая звезда, а у молодого офицера поле было пересечено двумя косыми белыми полосами. Оба офицера выделялись среди солдат в простых доспехах и шлемах. Солдатские шлемы смахивали на колокола, у которых вырезана часть спереди, чтобы открыть лица. Калдивин поклонился вышедшему из гостиницы Ранду. «Доброго вам утра, милорд Ранд. Это Элрикейн Таволин, командир вашего эскорта, если можно так его назвать». Второй офицер без слов поклонился. Голова его была выбрита так же, как у Калдивина. «Рад вашему эскорту, капитан», — сказал Ранд, сумев произнести это непринужденно. «Против 50 солдат Фейн вряд ли рискнет что-либо предпринимать, но Ранд хотел бы быть уверен, что это всего лишь эскорт, а не конвой». Капитан взглянул на шагавшего к своей лошади Лойла, который нес скрытый одеялом ларец. «Тяжелый нож, Агир!» Лойл сбился с шага. «Не люблю расставаться со своими книгами, капитан». В застенчивой ухмылке широкого рта сверкнули крупные зубы, и Агир принялся торопливо приторачивать к седлу ларец. Калдивин, хмурясь, оглянулся вокруг. «Ваша леди еще не спустилась, и ее превосходного животного тут нет». «Она уже уехала», — сказал ему Ранд. «Ей понадобилось срочно отправиться в Кайриан еще ночью». Калдивин приподнял брови. «Ночью? Но мои люди...» «Простите меня, милорд Ранд». Он оттащил молодого офицера в сторону и что-то взбешенно шепча... «Он выставил часовых у гостиницы, лорд Ранд», — прошептал Хурин. «Леди Селин, должно быть, сумела как-то уйти незамеченной». Морщись, Ранд влез в седло рыжего. Если и был какой-то шанс, что Калдивин их ни в чем не подозревает, то, похоже, Селин его окончательно похоронила. «Слишком много людей, она говорит», — пробормотал он. «В Кайриане народу будет гораздо больше». «Вы что-то сказали, милорд?» Ранд поднял взор на Таволина, который подъехал к нему на высоком соврасом мерине. Хурин сидел в седле, и Лойл стоял возле головы своей большой лошади. Солдаты выстроились в колонну. Калдивина нигде не было видно. — Все случается не так, как я ожидаю, — сказал Ранд. Таволин коротко улыбнулся, улыбка его заметно искривила губы. — Едем, милорд. И необычная кавалькада направилась к плотно убитой дороге, которая вела в город Кайриан.